Оба товарища его пропали потом без вести, как будто канули в воду. Наши предки, которые, вероятно, слыхали о Лете, под этим разумели быть поглощену забвением. Была еще пара писателей, которые по сходству названий всегда вместе близнецами приходят мне на память. Один из них, Евстахий Станевич, кажется, малороссиянин, переводчик «Юнговых ночей», с душою мрачной, почитался у нас Рембрандтом поэзии. Другой, Анастасевич, поляк, употребляем был графом Хвостовым для разных послуг. Замечателен был тем, что в русские свои переводы и сочинения вводил множество польских слов, западных императоров называл заходными и слуг именовал всегда халуями. Пора мне остановиться. Я ведь не взялся писать биографии литераторов и историю тогдашней литературы, а представить только то, что в это время об ней придет мне на память. Чем дальше в лес, тем больше дров. И я вижу, что если стану подбирать все щепки, то никогда не кончу сей главы. Вообще, в первое десятилетие Александрова петербургский так называемый ученый мир молодечеством и самохвальством старался взять верх над московским. А всей последней, как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью. И, как Дон Кишот в Дмитриевой басне, говорит грубиянам «не бей меня, но пой». Одни облекались в броню и вооружались мечом, другие венчались розами и в руках держали свирель. Жаль только, что петербургские писатели со смелостью соединяли мало ума и таланта, и что вечные похвалы их отечеству, как, например, в храме славы российских героев новгородского губернского прокурора Павла Юрьевича Львова, никого не воспламеняя, на всех наводили сон и зевоту. Владея бесспорно Парнасом, не дозволяя никому иметь литературного мнения, противного их мнениям, и полагая, что мнимые их противники осуждены никогда не покидать Москвы, петербургские главные писатели не могли предвидеть, что против их неограниченной власти может скоро составиться союз и заговор. И действительно, в целом Петербурге всего на все был один только не с большим 20 лет молодой человек, Блудов, полный ума и вкуса, который позволял себе явно высмеивать их недостатки и претензии и писать на них эпиграммы. Для обуздания его хотели они, хотя тщетно, употребить даже высшую власть. Прибывший в 1805 году Александр Тургенев пристал к нему, но был более его осторожен. Я слушал их с удивлением. Мне казалось странно и непонятно живое участие, принимаемое ими в всем деле. Мне было не до Шишкова. Я бредил тогда Лагарпом, Парни, Фонтаном и Шатобрианом. Вдруг пришла ужасная весть. В Твери, у Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории. Этой истории, где, по словам их, должны были встречаться все одни милые святополки и нежные мстиславы. Не прошло месяца, как Дмитриев назначен министром юстиции и скоро прибыл в Петербург. И он прибыл не один, а привез с собой немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши – Милонов, Граматин и Дашков. Первые два были только что поэтами, последний – тем, чем бы только хотел он быть. Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасной зарей никогда не поднявшегося дня. много было его и в грамматине, но он также далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине, или лучше сказать, в водке. Последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать. О Дашкове, о незабвенном Дашкове, о котором воспоминание останется всегда прекраснейшим в моей жизни, здесь говорить не буду. В эту минуту я не чувствую себя способным достойным образом изобразить его.